Человек с барсом. Первое. «Эй, евреи!» – услышали они. Из-за перил терраски на Шурика и врача смотрел слабоумный. Правда, это они так решили. Сам слабоумный мог думать иначе. У него были выпученные неумные глаза. Казалось, он все время на чем-то пытался сосредоточиться, но никак не мог. Он был в рубашке, завязанной узлом на пупе, и обнажавший тощий живот, украшенный синеватой сетью наколок. Он был в мятых дешевых джинсах. Ног слабоумного ни Шурик, ни врач не видели из-за перил. Наверное, в тапочках. Во что может сунуть ноги слабоумный в такую жару? На голове слабоумного не было ничего, кроме скобки волос, низко наползающей на виски. Можно было подумать, что у него огромный лоб, но это была просто огромная лысина, уходящая, может быть, до затылка. «Папася, мамася!» — потрясенно выдохнул врач. «Явились вы, как лебедь в озере!» «Ты чё, ты слабоумный?» — подозрительно спросил слабоумный. «Возможно, он был ревнив». «Ага», — подтвердил Шурик, — «вы чем-то похожи». Слабоумный обиженно моргнул, но Шурик тихонько отступил на шаг, чтобы видеть, что делается за окном. А за окном делалось вот что. Возле брошенной у Паскотины иномарки курили двое. Они стояли перед машиной, закрывая ее номер, и какое-то нехорошее предчувствие вдруг тронуло Шурика, будто в самую жару на него вдруг легонечко потянуло ледяным ветерком. Третий, лениво, в развалку, никуда не торопясь, сунув длинные руки в карманы таких же мятых и дешевых, как на слабоумном, джинсах, шел в сторону дома Степаныча. Он явно ориентировался на местности, потому что, поднявшись на крылечко, толкнул не дверь, ведущую в бильярдную, Шурик и врач мельком туда заглядывали, а дверь, ведущую напрямик к Степанычу. Те двое, что курили, тоже никуда не торопились. Они пускали дым, перебрасывались негромкими словечками. Рассмотреть их лица Шурик не мог, мешало низкое солнце, бившее с моря. Минут через 20 солнце опустится за деревья, без всякого облегчения, подумал Шурик. Что-то подсказывало ему, что облегчение это не принесет. «Эй, евреи!» — повторил слабоумный. «Нам костерок бы! Я сам зажгу! А вы это... Вы смотайтесь в лес за сухостойчиком!» «Ага», — сказал врач, — «сейчас обоимся!» И поощрил слабоумного со скоростью, превосходящей все последние изобретения. Врач малость издевался, но тоже ощущал смутную тревогу, потому и спросил, строго указывая на презерватив: «Твое изделие?» «Не», — протянул слабоумный, показав в полуулыбке плохие зубы. «Это государственное. Я такими не пользуюсь». Двое, курившие перед иномаркой, наконец занялись делом. Окурки они бросили прямо в примятую траву, даже не озаботившись затоптать их. Один открыл заднюю правую дверцу и бросил на траву какой-то мешок. Второй с любопытством заглянул в мешок. Что он увидел в мешке, Шурик не знал. Ему хватило того, что он увидел номер 7779. Toyota Corolla. Иномарка с томскими номерами. Без всякого сомнения, это была та самая иномарка, о которой говорила Смеркина и которая с недавних пор в Томском ГАИ числилась в угоне. «Вполне возможно, — подумал Шурик, — что среди этих четверых находится человек, напугавший Смеркину. Вполне возможно, что при этом человеке находится, опять же, вполне возможно, самый настоящий пистолет». Как ни странно, Шурик до сих пор не мог думать об Смеркиной с подозрением. Теория парных событий нисколько его не убедила. Как-то не вписывалась Смеркина в теоретические построения врача. Полюбовавшись содержимым мешка, неизвестные выпрямились и снова закурили. Один из них, матерясь, придирчиво обошел Тойоту. Было на что материться. Правая фара в дребезги, бампер вогнут, обе правые дверцы и крыло помяты. Похоже, Тойота потрудилась на славу. «В таком виде, — подумал Шурик, — в город не въедешь, остановит первый патруль. Значит, бросят машину здесь и будут выбираться на шоссе пешком, а на шоссе можно остановить любую машину». Если, конечно, я не путаю их с угонщиками, — подумал Шурик скучно. Кажется, мы им помешали, — подумал он. Конечно, угонщики. Номера я запомнил. Нашли уютное местечко. Какое-то время здесь можно спокойно пересидеть. Видимо, они уже были здесь. Примятая трава, следы масла, пьяный Степаныч и привычка бросать машину там, где она уже стояла. Бросят машину, — решил Шурик. Дождутся завтрашней ПТСки или просто выйдут на шоссе. На этой «Тойоте», если даже она все еще на ходу, далеко не уедешь. Слишком бросается в глаза. Странно, что они все это время ездили под томским номером. Если верить Осмеркиной, ездили, хотя, наверное, не часто. Пугнули Осмеркину и снова в кусты. «Эй, евреи!» Еще раз повторил слабоумный, нисколько, кстати, не злясь на них. «Бегите за хворостом, костерок надо вздуть». «А чего не на кухню?» «Мухи на кухне», — объяснил слабоумный. «Вот такие мухи, с ноготь!» Он показал палец с большим грязным ногтем. «Вы это не засиживайтесь!» «И эти апотропические руки!» «Слышал корятскую сказку?» — участливо спросил врач, разглядывая лысину и выдающие за скулы слабоумного. «Анекдот, что ли?» «Сказку!» — стоял на своем врач. «Ну?» — спросил слабоумный. Летел гусь, увидел в тундре человека. Сел рядом с человеком, долго на человека смотрел, ничего в нем не понял и полетел дальше. «Все?» – подозрительно спросил слабоумный. Врач хохотнул. «Папася, мамася! Слышь, Шурик, я тебе рассказывал про Арнольда? Есть у меня приятель!» – приветливо кивнул он слабоумному. «Настоящий еврей! Лютый, тебе не чета! Только, правда, он математик!» Шурик кивнул. Он привык к историям врача. «Так вот», — приветливо пояснил врач слабоумному, «Арнольд, он живет в Академгородке. Сам знаешь», — уважительно кивнул он слабоумному. И тот в ответ также уважительно кивнул. «В Академгороде самые сильные памятники. Понимаешь, о чем я?» — спросил он, моргнувшего от напряжения слабоумного. — Я не о памятниках Пушкину или Эйнштейну. Я о памятниках, ну, знаешь, которые ловят жидов и масонов. Неизвестно, что из сказанного врачом дошло до слабоумного, но он опять уважительно кивнул. Так вот, шел однажды Арнольд мимо кинотеатра «Москва» и совершенно случайно затесался в толпу памятников, на чем свет стоит поносивших жидов и масонов. Увиденное и услышанное так потрясло Арнольда, что он напрямик сквозь расступившуюся перед ним толпу поднялся на трибуну. А на трибуне стоял профессионал, он говорил со страстью. «Жиды и масоны уничтожили русский дух», — говорил профессионал. «Срочно восстановим русский дух, срочно возродим нацию». И потрясал профессиональным кулачком маленький и горбатый. Зато бабы, окружавшие профессионала, все были тучны, грудасты, все обла озорно, стозевно и, понятно, лая. «Как собаки, что ли?» — не поверил слабоумный. Завороженно вглядываясь в разговорившегося врача. «Хуже!» – отрезал врач. Но Арнольда это не смутило. «Я же говорю, лютый еврей!» Он встал рядом с маленьким и горбатым, взял у него микрофон и сказал мягко волнующуюся толпу. «Вот послушайте!» – сказал он. «Вот послушайте меня, лютого еврея!» Толпа, заметь, только постанывала от ненависти. «Вот послушайте», — сказал Арнольд прямо в толпу, «я знаю, что надо сделать, чтобы раз и навсегда решить все эти проблемы, что так вас мучают». Врач хохотнул. Грудастые бабы, которые облазорно, стозевно и лаяе, и их маленький горбатый профессионал даже побледнели от столь наглого поведения такого неистребимого еврея. «Если ты о бомбе, русскоязычный, — сказал, сдерживая себя, профессионал, — то бомба для вас уже создана. Скоро бросим бомбу на вас, на поганое государство Израиль, на все ваше гнездо порока». Но Арнольд возразил профессионалу. «Я не о бомбе, — возразил он, — я о главном». Слабоумный завороженно глядел на врача и, держа с обеими руками за деревянные перила террасы, нервно моргнул. Ну, понятно, толпа завопила. Проваливай, дескать, русскоязычный, ноги выдернем. Даже профессионал затрясся. Быстрее, дескать, говори, русскоязычный, а то не ровен час. Ну, Арнольд и сказал. Че сказал? Не выдержал слабоумный. А то и сказал, дескать, возлюбите евреев, сказал. Возлюбите евреев, памятники и патриоты. Возлюбите евреев, как самих себя, и все пойдет мирно и согласно, и не останется в сердцах ненависти. Шурик представил себе тихого Арнольда на трибуне и усмехнулся. А молчание на трибуне, — закончил врач, — оказалось столь ужасным, что самое тучное, самое грудастое, самое обло, самое стозевно и лая баба в расшитом национальном сарафане просто заплакала от ненависти и беспомощности. Ей хотелось немедленно задушить лютого, наглого русскоязычного. Ей хотелось немедленно бросить бомбу на поганое государство Израиль, но она пока не могла сделать ни того, ни другого. «Понимаешь?» — приветливо переспросил врач. «Понимаешь? Она просто заплакала». Врач замолчал и с любопытством, как петух, наклонив голову на бок, посмотрел на слабоумного. — Так я чё? — растерялся тот. — Я просто сказать пришел. Он пожевал губами, будто не мог найти нужное слово, напряженно моргнул и, не оборачиваясь, крикнул кому-то. — Рубик! — Чего тебе? — Они не хочут. — Чего они не хочут? — Хворост нести не хочут. — Ну так скажи, я сказал. «Я говорю, ты сказал, а они говорят, не хочут». «Иди сюда, придурок!» Слабоумный моргнул, но перила не отпустил. «Слышал?» — спросил Шурик. «Тебя зовут. И прихвати презерватив. Время опасное, пригодится». Слабоумный исчез. «Это они», — сказал Шурик, — «угонщики». «Я понял», — кивнул врач. Он был странно весел.